Состояние души доброе, мирное, спокойное, радостное, то человек это мирное, спокойное, радостное состояние души после смерти, в силу бессмертия души, переносит вечность. И поэтому все, что касается человека, все, что касается его духовного, внутреннего состояния, это то, ради чего церковь и работает. Ну, а теперь вопрос о том, насколько это духовное состояние связано с положением страны, с экономикой, с уровнем зарплат. Вот все то, о чем вы сейчас сказали, непосредственным образом связано. Потому что очень часто условия, материальные условия жизни подталкивают людей к греховным деяниям. Совершенно очевидно, что и богатство подталкивает человека к греховным деяниям. Трудно войти богатому в Царство Небесное. Вот почему для христианина важно всегда оставаться христианином и в бедности, и в богатстве. Но условия жизни не должны провоцировать людей на грех, на преступление. Условия жизни должны быть достойными. Вот тогда человеку в этих достойных условиях жизни легче развивать свой потенциал духовный, возрастать. Особенно небезразлично для церкви все, что касается вопросов справедливости. Вот вы говорите о нищенских зарплатах, о низком уровне здравоохранения. Все это в каком-то смысле имеет отношение к справедливости. Потому что ведь кто-то имеет далеко не нищенские зарплаты. Кто-то очень богат, а кто-то очень беден. Кто-то наслаждается благами современной медицины, а кто-то самое дешевое лекарство приобрести не может. А справедливость – это то, к чему Господь нас призывает. Он есть Бог мира. А мир в библейском понятии – это не только отсутствие войны или вражды, это еще и справедливость, полнота жизни. Вот и получается, что церкви есть дело не только непосредственно до души человеческой, которая либо обретает спасение, либо его утрачивает, но и к условиям жизни, в которых человек живет, потому что эти внешние условия влияют на состояние человеческого духа. Ну, а теперь ваш главный вопрос. А нужно ли вот быть как бы великой державой в то время, когда внутри-то еще совсем неблагополучно? Или лучше сконцентрировать все усилия на внутренних делах, на развитии экономики, социальной жизни, и пока уж не замахиваться ни на какую великую роль в международных делах? Если очень коротко ответить, то следует сказать так. Одно нужно делать, и другого не забывать. А теперь по сути. Россия является великим государством не потому, что его кто-то назвал великим, и не потому, что мы считаем себя великими, а потому что это объективное понятие, это объективная величина. Посмотрите на географическую карту. Нету другого такого великого государства по этим колоссальным размерам. И население, правда, уже не такое большое, как было раньше, но все-таки мы входим в десятку самых крупных стран мира и по народонаселению. Ну и вот получается, великая страна с колоссальным потенциалом, ни одна другая страна не имеет такого природного потенциала, как Россия, с большим населением. Так вот, хотим мы или не хотим, в силу всех этих обстоятельств, Россия не может не играть роли в международных делах. Ну, а теперь, может быть, о самом важном. А что это должна быть за роль? Какова должна быть цель нашей внешней политики? Что означает быть великой державой в международных делах? Вопрос этот очень непростой. И от ответа на этот вопрос во многом зависит благополучие страны. И не только нашей страны, но, может быть, и всего мира. Я отдаю себе отчет, что в рамках нашей передачи, ограниченной по времени, невозможно в полной мере развить эту тему. Поэтому я просто хотел бы прикоснуться к этой теме. И сказать, что всякая внешняя политика, вменяемая и разумная, направлена в первую очередь на то, чтобы защитить свой народ. Во-первых, от возможной агрессии, от несправедливости со стороны других народов. Обеспечить мирную жизнь с точки зрения отношений с другими странами. Вот забота о безопасности своего народа является как бы первостепенной задачей всякой внешней политики. Если внешняя политика игнорирует тему безопасности, она перестает быть политикой суверенного государства. Но безопасность – это ведь не только война и мир. Это же не только предотвращение возможной агрессии. Существует очень много понятий безопасности. Экономическая безопасность, экологическая безопасность, духовная безопасность, культурная безопасность, продовольственная безопасность. Понятие безопасности далеко превосходит рамки чисто военного понимания темы. Вот обо всем об этом нужно думать тем, кто творит внешнюю политику России. В основах социальной концепции сформулирован замечательный принцип, который должен быть положен в основу внешней политики любого государства. Для того, чтобы на планете был мир. Этот принцип заимствован из христианства. Не делай другим того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. Вот если ты не хочешь, чтобы против тебя строились агрессивные планы, не строй их против других. Если ты защищаешь свою собственную безопасность, с уважением относись к желанию других обеспечивать свою собственную безопасность. А вот здесь мы входим уже в тему взаимоотношения стран, соотношение интересов. Здесь должна быть особая мудрость, чтобы и свои интересы не ущемить, но чтобы и других не обидеть. И чем страна больше, чем больше ее потенциал, чем больше ее вес, тем больше ее возможность влиять на такое устройство мира, которое бы действительно было справедливым. Если таким образом осуществляется внешняя политика государства, то это богоугодная политика. И как же от этого важного и богоугодного дела можно устраниться только лишь потому, что не совсем еще высокие зарплаты и уровень медицины не такой, какой бы хотелось иметь, и многое другое. Россия призвана быть великим государством в силу своего месторасположения, как мост между Европой и Азией, как мост между различными цивилизациями. Россия призвана к особой роли, как огромное евразийское пространство. Россия призвана к особой роли, как великое государство. Но эта особая роль должна быть в первую очередь направлена на то, чтобы в мире был мир и справедливость. Слава Вышней Богу! И на земле мир, в человецах благоволение. Вот эти ангельские слова, сказанные пастухам в ночь рождения Спасителя, и должны быть девизом любой вменяемой и богоугодной политики государства. И такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, владыка, не боится ли русская православная церковь утратить доверие большинства населения, которое ей по-прежнему в большинстве своем доверяет, поддерживая, например, частный капитал и вообще слишком сближаясь с властью? В церкви как-то анализируется отношение населения к ней. С уважением, Владимир Иванович Цепиков, Краснодар. Ну что ж, Владимир Иванович, хочу сказать, что в церкви не существует каких-то специальных аналитических центров, которые бы замеряли уровень симпатии по отношению к церкви. Этим занимаются светские социологические службы. И должен сказать, что цифры, которые эти светские службы, далекие от церкви, независимые, представляют, свидетельствуют о все возрастающем авторитете Русской Православной Церкви. Все больше и больше людей отождествляют себя с церковью. Сегодня уже намного больше 50%, цифра доходит до 64%, заявляют о том, что они считают себя чадами Русской Православной Церкви. Хотя, если говорить о цифрах, то эта цифра уступает количеству крещенных в нашей стране. Поэтому еще есть чем заниматься Русской Православной Церкви. Ну а теперь, что касается симпатий и антипатий в связи с теми вопросами, которые вы задаете. Ну, во-первых, отношение к частному капиталу. Церковь имеет свой взгляд на экономику, в том числе и на собственность. Все, что принадлежит людям, принадлежит Богу. Только Бог является собственником, а мы управляющие тем, что нам Бог вручает. Бог может вручить управление своей собственности государству, группе лиц, коллективу, одному человеку. И ни в коем случае нельзя сказать, что одно предпочтительнее другого. Речь идет о целесообразности. Есть некоторые сферы экономики, которые целесообразно, чтобы находились в собственности или в управлении государством. А есть сферы экономики, где целесообразнее, чтобы управляла корпорация, коллектив или даже одно лицо. Церковь не входит в эти тонкости. Ну и в отношении с властью. Трудно сказать, откуда такое впечатление, что церковь очень тесно связана с властью. Россия – это светское государство. Слава Богу, что сегодня власть по-доброму относится к религиозной жизни граждан, в том числе и к православным людям. Но никакого сращивания церкви с властью и с государством не происходит и произойти не может. Потому что если это произойдет, то церковь потеряет свою автономию и свою способность нести людям слово правды, исходящее не из политических соображений, не из той или иной политической программы, а исходя из Слова Божия. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!